Я им вместо игрушки был нужен. А тетя Маша... Если бы я тогда по другой тропинке побежал. Солнечный воздух зазвенел пуще прежнего, будто в напряженном сне. В этом звоне Валентин спросил. «А если бы вернуться туда, на крыльцо, выбрал бы теперь правильную тропинку?» «Еще бы!» — выдохнул он. «Вот и все, Валечка. Хотел убежать? Ты не мальчик, ты свою тропинку выбрал не по детскому недомыслию». «Встань, Илья!» — резко сказал Валентин. Тот метнул мокрый от слезинок взгляд, удивленный, с капелькой надежды. Послушно поднялся. «Оденься. Женя, дай ему его одежду». Илюшка торопливо натянул майку, шорты, носки, задрожавшими пальцами застегнул сандалии, не разгибаясь, глянул с мучительным вопросом. «В какой день это случилось?» — хмуро спросил Валентин. «Когда ты побежал? Не туда». «В конце мая, 29-го числа». Валентин прикинул в уме. Получалось в самый раз. Два лунных месяца. Случайность? Или опять все предопределено? Уже совсем по-иному, мягко, Валентин проговорил. «Сейчас вернешься обратно, Илюшка, в тот день. А там уж смотри. Не ошибайся больше». Илюшка улыбнулся грустно, без надежды. «Сказок не бывает». «Бывают. То, что ты летал, разве не сказка?» «Нет, это экран гравитации». «А это обратный темпоральный вектор. Чука, надо ему читать заклинание». «Не надо», — со стороны отозвался Чука. «Ты б ее читал, и ладно. Пускай рыбку сожмет. Чтобы, значит, хрюснуло». «Смотри, Илюшка». Валентин, дважды крутнув, положил на его ладонь рыбку. Она опять глянула, понимающе, трепыхнулась хвостиком. «Зажмурься, рыбку сожмешь изо всех сил. Тут уж ничего не поделаешь, надо. И сразу будешь там. Это криптохола, талисман обратного перехода». Незнакомый термин, видимо, убедил Илюшку. Может, и не до конца, но все же... Он посмотрел на Валентина, на Женьку, на Чуку, без удивления, на рыбку. Нерешительно сжал пальцы, закрыл глаза, постоял, замерев, и раскрыл ладонь. «Я не могу. Она живая». «Надо, Илюшка, иначе нельзя. Стисни зубы и...» «Но она живая!» — с надрывом сказал Илюшка. «Попробуй еще». Илюшка опять спрятал рыбку в кулаке, мучительно зажмурился. Чука подковылял, встал рядом. «Не получается у мальчика. Сейчишка-то не то». «Что же делать?» — со стоном сказал Валентин. «Сделать можно. У вас ведь колечко». «Ну и что?» «И большое кольцо есть. Лучше бы тоже медное, да уж ладно. Вы его только обратно в круг превратите». Валентин сперва не понял. Но Женька сразу метнулся, начал срывать с дюралевого обруча алые лоскуты. «Дядь Валь, дай ножик!» Складным ножом он срезал все клочки, поставил обруч торчком, ухватился за верхний край, дернул вниз, чтобы эллипс опять превратился в круг. Обруч запружинил. Валентин помог, и дюралевое кольцо вновь обрело форму окружности. «Вот и радужки», — добродушно одобрил Чука. «Вы колечко-то медное дайте мне». Женька нерешительно положил в черную ладошку кольцо от трубы. Илюшка смотрел непонимающе и виновато. Чука, переваливаясь на коротких мохнатых щупальцах, подковылял к нему, забрал рыбку, отдал Валентину и велел. «Держи большое кольцо торчком, вот так, и сынка своего держи покрепче, чтоб, когда волна пойдет, не скидала вас». «Какая волна?» «Такая, закинуть может неведомо куда, не боитесь?» Женька крепко держался за Валентина и не боялся. «Выберемся», — сказал Валентин. «Илюшке помочь бы». «И я тоже. Ты, малой, иди сюда». Двумя щупальцами с ладошками он потянул Илюшку, поставил в двух шагах от обруча, который Валентин держал вертикально. Крепко держал. А рядом вцепившийся Женька, а на плечах тяжелая от засунутой в карман трубы куртка и рыбка в левом кулаке, и ощущение полной нереальности, путанного сна. Чука заковылял опять, встал позади Илюшки шагах в пяти. Поднял в пальцах колечко. Объяснил с важной ученостью. «Вроде телескопа получается. только не для света, а для времени. Называется хроноскоп. Это я у одного научного человека подсмотрел, когда в его доме обитал. Это лет, наверное, 200 назад. Вот, оно даже чуется, как время-то в большое кольцо входит, а в малое летит со свистом. Позади Чуки на березовом кусте стремительно желтели, покрывались инеем, облетали и распускались опять листья. Илюшка стоял с опущенной головой и повисшими руками, отрешенный и будто задремавший. — Ты, малой, шагай, шагай в кольцо-то. Супротив времени, значит, — поторопил Чука. — А как уйдешь, я за денежкой поспешу. — Рыбку надо сжимать, — тихо спросил Валентин. — Теперь не надо, сама она. «Иди, Илюшка, в кольцо», — неловко проговорил Валентин, будто был в чем-то виноват. Илюшка глянул без недоверия, но печально, словно прощаясь. Сделал шаг, второй, пересек дюралевую окружность. И не стало Илюшки, будто не было никогда. Женька слабо вскрикнул, сильнее обхватил Валентина. Тот растерянно глянул на Чуку. Что теперь? Рыбка рванулась, выскользнула из кулака. В этот же миг дохнула зябким ветром. И упала тьма.